которые могли бы говорить против такого выступления. Заседание превратилось главным образом в диалог между ним и Гершуни. Со щепетильной осторожностью Натансон перебирал все те доводы, которые заставляли партию в прошлом быть против цареубийства. Вера крестьян в царя-батюшку, настроение колеблющихся элементов, настроение в армии, опасение дать выигрышный козырь в руки реакции, но в ответ на каждое его замечание Гершуни приводил целый ряд фактов, которые свидетельствовали, что все эти доводы, столь веские еще в недавнем прошлом, теперь потеряли всякое значение, и с запальчивой страстностью доказывал, что после опыта восстаний 1905 года и двух дум есть аргументы только за цареубийство, но нет ни одного против. Чернов все время секундировал Гершуни, полностью поддерживая его. С ними были и все остальные участники собрания, если таковые имелись. Натансона, во всяком случае, никто не поддерживал. Азеф активного участия в прениях не принимал и только изредка бросал реплики в поддержку Гершуни. Общее мнение его было известно. В это время он не скрывал своего глубокого убеждения, что только цареубийство может изменить создавшееся политическое положение, неудержимо развивавшееся в сторону реакции. Ракитников. Его положение вообще было очень сложным. Он знал, что когда говорят о походе на царя, то все имеют в виду его как бесспорного кандидата на ведение этого предприятия. Об этом ему все время твердил Гершуни, который даже усилившиеся подозрения против Азефа приводил в качестве довода в пользу своего предложения «Дело против царя», успешно проведенное боевой организацией под руководством Азефа, заставит замолкнуть всех обвинителей и с полной наглядностью покажет, как глубоко ошибочны, даже преступны были их подозрения. И в то же время Азеф, в этом нет никакого сомнения, ясно понимал всю специальную опасность этого дела для него лично. Проектируемый поход против царя в создавшейся обстановке не мог не быть последним в его многолетней двойной игре. Если он допустит убийство царя, то его погубит полиция. Если покушение не удастся, тогда подозрения революционеров превратятся в уверенность. Он стоял как на распутье. Направо поедешь, коня потеряешь, налево свернешь, самому не быть живу. И тем не менее двигаться вперед было необходимо. С одной стороны его тянул Гершуни, а с другой в ту же сторону, хотя, конечно, и по совершенно иным мотивам, подталкивал Герасимов. Последний, по его рассказам, был подробно информирован Азефом о положении вопроса с царем. Специально совещался с ним Азеф и перед только что описанным решающим заседанием Центрального комитета. Общие инструкции, которые Герасимов дал Азефу, сводились к следующему. Азеф должен был, если это не вредило его положению в партии, пытаться мешать положительному решению вопроса о цареубийстве. Никаких попыток в этом направлении, как видно из уже сказанного, Азеф делать и не пытался. В случае же, если вопрос о цареубийстве будет решен в положительном смысле, Азеф должен был взять это дело в свои руки, чтобы изнутри парализовать работу восстанавливаемой боевой организации. Заседание Центрального комитета закончилось так, как оно и должно было закончиться.